Мицуко Утида и Зандерлинг. Третий фортепианный концерт Бетховена. Наконец, исполнение Утиды. Третий концерт. Обожаю вторую часть в ее исполнении. Понимаю, что это неправильно, но поскольку времени мало, начнем сразу со второй части. Запись начинается с тихого и изящного фортепианного соло. От Зава сразу. Музыка действительно великолепна. У Мицуко и правда потрясающий слух. Словно бесшумно ступая, плавно звучит оркестр. Оркестр — концертгебау. И зал прекрасный. Звучание оркестра переплетается с фортепиано. От Зава прочувствовано. Все-таки Япония тоже подарила миру потрясающих пианистов. У нее очень четкое туше. Сильные и слабые звуки слышны с одинаковой отчетливостью. Играет очень чисто, никакой размазанности. Очень решительно. Фортепианное соло продолжается с неторопливыми выразительными паузами. Вот оно. Слышите, как мягко она берет «ма». Это тот самый пассаж, где делал паузы Гульд. И правда, то, как она берет паузы, свободно распределяя звучание, сильно напоминает Гульда. Действительно похоже. Невероятное, тончайшее фортепианное соло близится к завершению, когда резко вступает оркестр. Изумительная музыка. Мы одновременно восклицаем «Ох!» У нее и правда великолепный музыкальный слух. Некоторое время фортепиано и оркестр снова звучат вместе. Только что, 3 такта назад они не совпали. Представляю, как бесилась Мицуко. Словно нарисованный тушью свиток, в воздухе раскручивается бесконечно прекрасное фортепианное соло. Правильная и смелая череда звуков, каждый из которых тщательно продуман. Могу бесконечно слушать этот фрагмент. Напряжение не спадает, даже несмотря на медленный темп. Фортепианное соло заканчивается, вступает оркестр. Похоже, второе вступление далось им с трудом. Здесь надо вступать иначе. Вот как? Да, можно было сделать лучше. Заканчивается вторая часть. От Зава растрогана. И все же это потрясающе. Мицуко великолепно. Когда сделали запись? В 94-м. То есть 16 лет назад. Вот сколько слушаю это исполнение, оно совершенно не устаревает. В нем чувствуется элегантность, свежесть. Вторая часть сама по себе как отдельное произведение. Думаю, даже у Бетховена нет другого такого. Столь медленный темп наверняка требует немалых усилий. И от фортепиано, и от оркестра. Особенно сложным со стороны кажется вступление оркестра. Вступление действительно сложное. Здесь важно правильно взять дыхание. Струнные, деревянные духовые, дирижер — все должно дышать в унисон. А это непросто. Вот почему они не смогли плавно, красиво вступить. Наверное, бывает, что на репетиции условились вступать определенным образом, отметили нужный момент, но во время выступления все идет иначе. Конечно, бывает. И, естественно, когда это происходит, вступление оркестра получается совершенно другим. Есть некая пустота, и чтобы плавно в нее ступить, все исполнители смотрят на дирижера. Да, в конечном счете именно дирижер сводит всех воедино. Так что все смотрят на меня. Например, там, где мы только что слышали, фортепиано сделало так — ти, затем пауза, после чего плавно вступил оркестр. Так вот, между ти-я-та и ти-я-та огромная разница. Некоторые дирижеры соединяют бесшовно — ти-ян-ти, делая знак лицом. Потому что если пытаться вступить так, как мы только что слышали, по-английски это называется «sneak in». «Скользнуть, проскользнуть» — английский. Можно промахнуться. Соединить дыхание оркестра в одно целое — задача не из легких. Некоторые инструменты находятся далеко друг от друга, к тому же все они по-разному слышат фортепиано. Так что дыхание легко может сбиться. Чтобы этим не рисковать, лучше вступать вот так, сделав знак лицом и взмахом дирижерской палочки. Ти-ян-ти. То есть лицом и жестом отметить «ма». Совершенно верно. Лицом и движением руки обозначить, какой делать вдох, длинный или короткий. Одно это уже даст совершенно другой результат. В каждом случае дирижер, в зависимости от ситуации, мгновенно решает, какой вариант выбрать. Да, пожалуй, так. Не просчитывает, а ориентируясь на собственный опыт, понимает, как нужно вдыхать. Хотя, как ни странно, есть те, кто этого не умеет. Но им никогда не стать хорошими дирижерами. А бывает, что музыканты и дирижер понимают друг друга с полувзгляда? Ну, конечно, бывает. Музыканты любят дирижеров, которые так умеют. Это все упрощает. Здесь, во второй части, дирижер должен за весь оркестр четко принять решение, как вступать. Плавно? Ха! Или резко? Ха! Или более расплывчато? Вот так? Ха! И донести свой замысел до каждого музыканта. Последний вариант, кстати, довольно рискованный. Значит, все должны понимать риски и действовать слаженно. Ну, так тоже можно. Чем больше слушаю вас, тем лучше понимаю, как тяжело управлять оркестром. Куда проще в одиночку писать книги.